Побывали ли на месте происшествия вы лично или кто-либо из детективов ОВР? Нет, нас там не было. Значит, ваша информация о том, что произошло, исходит только от группы по применению оружия, которая, в свою очередь, получила ее от стрелявшего, то есть от детектива Босха? В основном, да. Лично вы не знакомы с собранными там доказательственными материалами, париком под подушкой, косметикой под раковиной в ванной? Верно, меня там не было. И вы верите, что все было именно так, как я сейчас изложила? Да, верю. Почему? Потому что все это изложено в рапортах. Рапортах, написанных несколькими нашими сотрудниками. Но ведь все они основываются на информации, исходящей от детектива Босха, не так ли? В определенной степени. Следователи там буквально толпились, и Босх не говорил им, что писать. А до того, как они, по вашим словам, начали там толпиться, сколько времени Босх пробыл там один? Я не знаю. Есть ли подобная информация в каком-либо известном вам отчете? Точно не могу сказать. Правда ли, что вы хотели уволить Босха и передать материалы об этом инциденте окружному прокурору на предмет возбуждения уголовного дела? Нет, неправда. В окружной прокуратуре изучали этот вопрос и посчитали, что все в порядке. Это обычная практика. Они тоже считают, что все укладывается в рамки общих установок. Ну что ж, одно очко в мою пользу, — подумал Босх. Это ее первая ошибка с Ирвингом. А что случилось с женщиной, которая сообщила Босху эту информацию? Ее звали Маккуин. Кажется, она была проституткой. Она умерла год спустя от гепатита. В момент ее смерти проводилось ли какое-либо расследование по поводу применения оружия детективом Босхом? Мне об этом неизвестно, тем более, что в тот момент я не курировал ОВР. А как насчет тех двух детективов ОВР, которые расследовали инцидент? По-моему, их звали Льюис и Кларк. Разве они не продолжали расследование после того, как официально было признано, что данный случай укладывается в рамки общих установок? Ирвинг ответил не сразу. Вероятно, он боялся еще какой-нибудь ловушки. Если они и проводили такое расследование, это делалось без моего ведома или одобрения. А где сейчас эти детективы? Их также нет в живых. Оба погибли при исполнении служебных обязанностей года два назад. В качестве руководителя ОВР практиковали ли вы проведение негласных расследований в отношении проблемных сотрудников, чье увольнение вы наметили? Не входил ли в число таких сотрудников детектив Босх? На оба вопроса я отвечу — нет. Безусловно, нет. А что случилось с детективом Босхом за нарушение правил применения оружия против безоружного Нормана Черча? Он был отстранен от службы на один срок, а затем переведен в голливудское отделение. Говоря более простым языком, он был отстранен от службы на месяц и переведен из элитного подразделения по ограблениям и убийствам в голливудское отделение. Я правильно говорю? Можно сказать и так. Чандлер перевернул страницу в своем блокноте. Скажите, а если бы косметики в ванной не было, и не нашлось бы никаких доказательств того, что Норман Черч не просто одинокий мужчина, который привел к себе проститутку. Остался бы тогда Гарри Босх на службе. Был бы он наказан за убийство этого человека? Я не понимаю вашего вопроса. Я спрашиваю, сэр, что именно улики, связывающие мистера Черча с убийствами и якобы найденные в его квартире, спасли детектива Босха? Может быть, они спасли его не только от увольнения, но и от уголовного преследования? Белк кинулся возражать. — Ваша честь, она предлагает ему, — сказал он, подойдя к кафедре, — вновь заняться догадками. Он не может сказать, что случилось бы при некоем абстрактном стечении обстоятельств. Соединив пальцы, судья Кейс откинулся в кресле и принялся обдумывать ситуацию. Затем резко наклонился вперед к микрофону. Мисс Чандлер закладывает основу для утверждения, что найденные в квартире вещественные доказательства были сфабрикованы. Не могу сказать, сделала ли она это корректно, но раз такова ее задача, я думаю, что на этот вопрос можно ответить. Я разрешаю его задать. «Я не могу ответить», — после некоторого размышления сказал Ирвинг. «Я не знаю, что могло бы произойти». Глава 11. Когда Ирвинг закончил свои показания, был объявлен 10-минутный перерыв, во время которого Босх смог выкурить целых 2 сигареты. Когда настала его очередь, Белк задал всего несколько вопросов, пытаясь починить рухнувший дом без гвоздей одним молотком. Нанесенный ущерб уже был слишком велик. До этого Чандлер умело сеяла семена сомнения в отношении как Черча, так и Босха. Алиби на 11-е убийство создало вероятность полной невиновности Черча. Теперь же она приписала Босху и мотив — месть за убийство, совершенное более 30 лет назад. К концу процесса семена прорастут и дадут пышные цветы. Босх думал о том, что Чандлер сказала о его матери. Может, она права? Босх никогда всерьез не думал об этом. Мысль о мести всегда оставалась где-то в дальнем уголке его сознания вместе со смутными воспоминаниями о матери, но он никогда ее не анализировал. Почему в тот вечер он пошел туда один? Почему не вызвал на подмогу кого-нибудь из группы, например, того же Мора? Босх всегда говорил и себе, и другим, что просто сомневался в правдивости рассказанного шлюхой. Но теперь он начинал ставить под сомнение даже собственный рассказ. Погруженный в свои мысли, Босх не замечал вышедшей наружу Чандлер до тех пор, пока не увидел огонек ее сигареты. Повернувшись, он пристально посмотрел на нее. — Я долго не задержусь, — сказала она. — Выкурю полсигаретки. — Мне все равно. Он уже почти докурил вторую сигарету. — Кто следующий? — Локке. — Психолог из Университета Южной Калифорнии. Босх кивнул, сразу отметив, что она отходит от своей практики чередования плохих парней с хорошими, или же считает Локки хорошим парнем. «Что ж, вы прекрасно справляетесь с делом», — сказал Босх. «Хотя, наверное, мне нет необходимости вам об этом говорить». «Никакой». «Вы можете выиграть в суде, вероятно, вы даже выиграете, но насчет меня вы все-таки ошибаетесь». — Да ну! Вы это точно знаете? — Да, знаю. Точно знаю. — Мне пора идти. Она загасила окурок, сигарета была выкурена меньше, чем наполовину. Томми Фарауэю будет чем поживиться.